День четвертый. 26. Мне просто не нравится это место. И другие жильцы. И работа говно. Но даже говна на всех не хватает, Бека. Сказала Стефани в трубку, а потом продолжила грызть ногти. Везде одно и то же, детка. Если тебе и там не удается зацепиться, поневоле задумаешься, найдется ли где-то еще место получше, да? Это ненадолго. Может, на неделю. Максимум две. Мне только что крупно не повезло. Пожалуйста, Бека. Я поговорю с Питом. Это его жилье. Он на футболе. Я спрошу, как только он вернется. Перезвоню тебе сразу же, ага? Спасибо. После паузы Бека сказала. Ты в порядке, лапушка? Сочувственная забота в словах подруги вызвала дрожь в голосе самой Стефани. Она убрала телефон подальше от лица, чтобы избавиться от комка в горле и взять себя в руки. Вытерла глаза, сглотнула. «Значит, до скорого, да?» «А ты не думаешь вернуться?» К Райану нет. Ее голосу не хватало внутреннего стержня. Стефани едва слышала себя саму, и ей пришлось снова прочистить горло. «Он с кем-то встречается?» Уже спрашивала. «Да, я слышала. Только была не в курсе, знаешь ли ты. Но я имею в виду, ну, знаешь, Вэл, дом». «Никогда». Я просто подумала, что если там настолько плохо... Я не могу. Это дом Вэл. Мне уже не 18, и у меня там прав нет. Даже если я захочу вернуться, она меня не пустит. Мы серьезно разругались тогда, в последний раз. Непоправимый ущерб. Рассказывая это подруге, Стефани задумалась, не придется ли ей вскоре умолять свою психованную мачеху предоставить ей убежище. Они попрощались. Стефани швырнула телефон за спину, на кровать. Трое отпали, не осталось никого. Джонни она позвонила первой. Та вернулась к матери с отцом и ночевала в свободной комнате, задолжав 20 тысяч по кредиту на обучение. Филиппа была на четвертом месяце беременности. Почему она раньше об этом не рассказала? И жила с мамой своего возлюбленного. За исключением Бекки и ее парня, кассирши в супермаркете Азда и шиномонтажника, ни у кого из ее друзей или их партнеров не было работы. Лишь одна ученая степень и больше десятка успешно сданных выпускных экзаменов на всех. Мы все буквально в одном месте. Еще она до конца рабочего дня обзвонила все 5 агентств по временному трудоустройству, чтобы узнать, нет ли для нее хоть какой-то работы. Везде ей сказали одно и то же одним и тем же тоном. Пока ничего не появилось. Она даже попросила их рассмотреть ее кандидатуру для телефонных продаж, но ей все равно ничего не предложили. Стефани схватила сумку и телефон и вышла из комнаты, в которой больше не могла находиться ни секунды.